«Мне про тебя, голубушка», — подскочила она к Жанне. «Одна женщина рассказывала. Очень ты ей помогла. Погадай мне, пожалуйста. Я из города приехала. Мне через 3 часа вернуться нужно, а то родители схватятся». «А родители строгие?» «Да», — вздохнула девушка. «Как зовут тебя?» «Луиза». «А меня Жанна». «Я знаю». До дома шли быстро. Жанна пыталась выведать у девушки, что же с ней случилось. Но та только губы кусала, да глаза опускала к земле. «Ну что ж», — подумала Жанна, — «придется ей гадать по-настоящему. Эта молчунья не такая, как все». «Мы тебе на картах погадаем», — заявила Жанна дома. «По руке у тебя выходит, что стоишь ты на распутье, и в эти дни судьба твоя решается. Как в сказке, знаешь?» Голос Жанны лился журчащим ручейком. «В одну сторону пойдешь — все потеряешь. В другую пойдешь — счастлива и богата будешь». Жанна раскинула карты. На руках зазвенели неизвестно откуда взявшиеся тонкие металлические браслеты. Раскинула и сама же удивилась. «Ты сейчас стоишь одной ногой в ярком солнечном свете, в другой — во тьме. Привлекают тебя 2 человека. Один из них от Бога, другой — от самого черта. За одного из них ты в скорости замуж выйдешь. Выбор самой предстоит сделать. Кому из них лицом повернешься, с тем на всю жизнь и останешься. К солнечному повернешься, будешь жить, как у Христа за пазухой, как сыр в масле кататься. К чертенку лицом станешь. Жизнь обернется каторгой и тебе, и детям твоим будущим. Хотя, подожди, за кого бы из них ты замуж не вышла, родится у тебя одна только девочка. Сейчас ты не только свою, но и ее судьбу выбираешь». «А как узнать, кто из них этот солнечный?» — взмолилась Луиза. «Есть хоть приметы какие?» «Не знаю», — протянула Жанна. «Очень уж они похожи, твои короли, как родные братья. Подожди-ка, на них еще разложим». «Ага, вот один из них постарше, а другой помладше». «Ну?» — выдохнула Луиза, и глаза у нее блеснули слезой. «Тот, что помладше, он и есть солнечный», — уверенно заявила Жанна и почувствовала, что не обманула ожиданий девушки. Та бросилась ей на грудь. «Осторожно!» — чуть оттолкнула девушку Жанна. «Я ребенка жду». Луиза удивленно посмотрела на ее плоский живот. «Ах, да!» — спохватилась она и полезла в сумочку за кошельком. «Вот! Это много! Ты меня только что, может быть, спасла!» — задумчиво проговорила Луиза. Жанна взяла деньги, спрятала в тумбочку. «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» — спросила Луиза. Жанна задумалась. «Мне бы клиентов потом, когда маленький родится, а то с голоду пропаду». «Хорошо». Луиза снова задумалась. «Если все выйдет так, как ты говоришь, я смогу тебе помочь. И не только этим. Я обязательно приеду еще в конце месяца», — весело закончила она. «Можно?» «Конечно. Ты лучше сразу сюда приезжай. Не нужно на работе лишний раз светиться. Только далеко ведь это от города?» «Да ничего». Встреча эта произошла в пятницу вечером, а ровно неделю назад, тоже в пятницу, отец Луизы выписался из больницы. Ему сделали сложнейшую операцию на сердце. Теперь жизнь его была вне опасности. Отец Луизы был известным журналистом-международником.